Фюрер-бункер. Под утро нас разбудил телефонный звонок подполковника Дорохина. Друзья мои, вы любите употреблять применительно к своей работе слово «прокол». Так вот, вы накануне огромного прокола. Это, конечно, не мое дело. Я должен информировать вас о действиях нашего фронта. Но не могу не сообщить вам, что сосед справа, первый белорусский, берет Рейхстаг и атакует Рейхсканцелярию. Ну а теперь досматривайте свои сны. Рейхстаг. Как много связано с этим словом у всех людей мира. Ведь именно это здание сжег когда-то Герман Геринг, и зарево этого пожара было сигналом для травли коммунистов и социалистов. Это зарево было началом нацистской власти. Рейхстаг. Лейпцигский процесс. Провокатор Ван дер Любе. Поединок Георгия Димитрова с Герингом. Димитров из обвиняемого, становящийся прокурором. Все это для моего поколения, носившего в молодые годы юнгштурмовки и певшего песни Эрнста Буша, незабываемые страницы биографии. И вот этот Рейхстаг, цитадель нацизма, в наших руках. Разгранлиния между фронтами служит разгранлинией и в нашей корреспондентской деятельности. Нам может быть даже несколько неэтично нарушать ее и вторгаться в зону деятельности наших коллег с Первого Белорусского фронта, тем более что там действуют такие асы военного журнализма, как Борис Горбатов, Мартын Мержанов, Иван Золин, Всеволод Вишневский. Но можем ли мы утерпеть и хотя бы просто не взглянуть на это событие? Да, конечно же, не можем. Петрович без обычной своей раскачки просто слетает со своего топчана и через несколько минут подводит свою машину к домику пастора. Погружаются в нее Сергей Крушинский, Сергей Борзенко и я. Хотел поехать с нами Александр Шабанов. Вскочил, умылся, побрился, подошел к машине, постоял и, махнув рукой, пошел досыпать. С некоторых пор он нашу машину побаивается. Мощный восьмицилиндровый мотор ее легко дает огромную скорость, причем ее почти не ощущаешь. А у Шабанова странная болезнь – боязнь скорости. Он ездит только медленно, шепотом, как говорит шофер, а по отделам штаба и политуправлению предпочитает ходить пешим строем. Однажды он сел в Бьюик. Петрович, зная его болезни, набрал скорость постепенно. И Шабанов не заметил, как стрелка спидометра добралась до цифры 100. И только когда мы были уже у цели, он взглянул через спину водителя и увидел эти 100. «Что?» – воскликнул он. «Это в милях?» – прошептал он побледневшими губами и чуть не потерял сознание. «Так вот, ехали мы вчетвером. Ехали, вонзая по дороге зубы в палки сухой колбасы и заедая ее хлебом. На исходе была чудная майская ночь. Лунище на небе сияло вовсю, серебря космы лохматых туманов, тянувшихся по ложбинам, и ровная гладь шоссе мерцала в матовых отсветах. Вовсю соревнуясь между собой, свистели соловьи». Через час пути на горизонте залило два зарева – на востоке от восходящего солнца и на северо-западе от пожаров. Это горел Берлин. Окруженный, разъятый на части, насыщенный нашими войсками, он продолжал сопротивляться, и каждая из его долек, отделенных друг от друга, яростно сражалась. Заговорили об этом сопротивлении разбитых, разрозненных частей, которое было тем более убедительно, что война-то была явно проиграна, и никаких надежд даже на малую частную победу у противника уже не было. Однако солдаты и офицеры до сих пор сдаются в плен, лишь когда нет другого выхода. Дерутся стойко, без приказа не отходят. Откуда у них эта стойкость? Что заставляет их так яростно сражаться? «Страх», — предположил Крушинский. «Боязнь ответственности», — сказал Борзенко. «А я подумал, фанатизм». Но, обдумав все трезво, пришел к выводу, что именно Борзенко прав больше, чем мы оба. Есть, конечно, и страх. У эсэсовцев, у мальчуганов из Гитлерюгенда, которые идут на автоматы с фаустпатронами, в дрожащих руках есть и фанатизм. Но, кроме того, действует дисциплина. Получив приказ, немецкий солдат выполняет его, как бы он к нему ни относился. Это у него в крови, это от дедов, от предков, это и в злых, и в добрых делах. Все мы побывали уже в Берлине по нескольку раз, но впервые въезжали в этот город с востока, с той части, которая была за разгранлинией нашего фронта. Приходилось поминутно останавливаться, сверять улицы с планом, спрашивать дорогу. Так постепенно и добрались мы через хаос разрушенных улиц и проспектов, где кирпичи и глыбы бетона валялись вперемешку со срубленными деревьями, до огромной площади, на которой в сутолоке танков, самоходок, военных грузовиков, невдалеке от изувеченных снарядами каких-то триумфальных ворот, увенчанных бронзовой квадригой, поднималось массивное здание, такое знакомое нам всем по газетным снимкам 30-х годов. Рейхстаг. Тяжелая, помпезная громада. Над решетчатым куполом ее действительно реял маленький красный флаг, пошевеливавшийся под свежим утренним ветром. Снизу он казался почти игрушечным в этом огромном изувеченном городе. Поднявшееся солнце четко высвечивало здание. Оно прорисовывалось с какой-то стереоскопической ясностью на буром фоне пылающих пожаров. А недалеко от него находилось святилище нацизма, построенное в античном стиле по плану гитлеровского лейб-архитектора Альберта Шпейера, бывшего одним из первых лиц гитлеровской династии. Национал-социалистический Парфенон, как с легкой руки доктора Йозефа Геббельса именовала нацистская пресса рейхсканцелярию. Но если Гитлер, любивший, когда его сравнивали с Наполеоном, по меткому выражению походил на Наполеона не больше, чем котенок на льва, то рейхсканцелярия походила на Парфенон не больше, чем процветающий отель где-нибудь в туристском районе. Не по размерам, нет. Размер рейхсканцелярии был огромный, не по количеству колонн, их тоже было понатыкано достаточно, а по какой-то скупой бюргерской утилитарности, свидетельствующей о сочетании баснословных материальных возможностей с полной нищетой мысли. Недалеко звучит канонада, но здесь бои уже отгремели. Наши солдаты бродят по разрушенным залам рейхсканцелярии. Роскошная хрустальная люстра лежит на полу. Золоченные знаки древнеримской и нацистской геральдики – превратились в куски искрашенного гипса. Солдаты вертят огромный глобус, стараясь отыскать на его пузе город Берлин. Знаем, что этого глобуса Гитлер любил позировать фотографом. Этот глобус был украшением его кабинета. По комнатам с отчаянным видом бегает лохматый пес, которому шутник повесил на шею рыцарский железный крест. И пес, постановая от тоски, пытается освободиться от этой награды. Из кабинета Гитлера ступени широкой террасы ведут в сад. Разбитое полукружье фонтана, скамейки перед ним. Толпа солдат окружает прямоугольную яму пустого бассейна. В это ложе собраны тела защитников рейхсканцелярии, погибших в ее стенах. Солдаты уверяют, что среди тел этих якобы и Адольф Гитлер. Всматриваемся. Действительно что-то похожее. Бледное лицо, челка, свернутая на бок, усики. Да, есть какое-то отдаленное сходство, но у этого лже-Гитлера поношенный штатский пиджачок, а на ногах заштопанные носки. Где вы его подобрали? Да где-то тут, на площади. Вот принесли для опознания, отвечает нам сразу несколько голосов. В глубине побитого артиллерии сада большой куб из бетона с массивной стальной дверью. Он как бы замаскирован яркой и нежной весенней зеленью. Это вход в подземный бункер, где провел свои последние дни Гитлер, где он в конце своей жизни, как говорят, женился, где покончил с собой, не то отравившись, не то застрелившись, а может быть, то и другое.